Рассказ Семена. На тарелках была разложена закуска, в рюмках налита водка. Было видно, что Семен морально готовится к своему рассказу. Было похоже, что даже вспоминать об этом ему было неприятно. Алексей молча ждал. Головная боль начала отступать, но тяжесть в голове все еще оставалась. Немного ломило суставы, и во всем теле была слабость. Семен поднял рюмку, Алексей последовал его примеру, и они выпили. Семен закусил кругляшом колбасы, вдохнул полную грудь воздуха и начал говорить. «Я уже упоминал, что про твой особняк народ разное говорит. Чаще, конечно, бред полный, но в каждом бреде всегда есть доля истины. Тогда тетя Вера была еще жива. Я ведь часто навещал ее. Она была хорошая женщина и всегда относилась ко мне как к родному человеку. Ведь это она вызвала сюда Юльку, когда я совсем покатился в синюю яму. Если бы не она, скорее всего, я бы сдох от пьянства. В тот вечер я топал домой с речки. День был жарким, и под вечер я, приняв местные самогонки, отправился купаться. Искупавшись и приняв остатки самогона на берегу реки, я побрел домой. Не могу сказать, что я был сильно пьян. Всю дорогу домой я думал, что нужна будет добавка. Когда я подходил к твоему особняку, я увидел, что в спальне на втором этаже горит свет, и четко видны два силуэта — твоей тети и мужской. Мне стало интересно, кто это так поздно мог прийти к старушке, да и надеялся, что в доме застолье и будет возможность выпить. Зайдя в дом, тетя Вера не имела привычки запираться даже на ночь. Я услышал крик. Ее крик. Она кричала, чтобы кто-то убирался вон, что он зря пытает ее, и ей ничего не известно. Она кричала, что уже достаточно насмотрелась, и чтобы он убирался в свои проклятые болота. Семен взял со стола бутылку, налил еще водки себе и Алексею, взял рюмку и, не дожидаясь Ермакова, выпил. Я буквально взлетел по лестнице, и когда я ворвался в спальню, тетя Вера была там одна. Дверь на балкончик была распахнута. Я выскочил на него и увидел то, что до сих пор мне иногда снится. По полю в сторону леса огромными скачками бежал невероятных размеров волк. Не крупный зверь, а именно огромный волчара черного цвета. Мне кажется, в холке он был больше 2 метров. От его шерсти шел дым, самый настоящий дым, и в спальне воняло палеными волосами. В какой-то момент этот странный и страшный зверь повернулся, и мне показалось, что заглянул мне в самую душу. Его глаза, они полыхали огнем. Я тогда так испугался, что враз протрезвел. Волча раскрылся в лесу. Тетя Вера сидела на кровати и плакала. Она выглядела очень уставшей. Она была бледная, и у нее тряслись руки. Я попытался спросить, что произошло и что это было. Но она молчала и только плакала. Я решил, что не стоит доставать старушку. Тетя Вера легла на кровать, не раздеваясь. Я подождал, пока она забудется беспокойным сном, и ушел. Дома я выпил так много, что заснул за столом, уронив голову на руки. А утром, когда пришел в себя, то решил, что просто обязан сходить к тете Вере и выяснить, что произошло ночью. Когда я пришел к ней, то застал ее в саду. Она сидела в кресле под яблоней и пила чай. На все мои расспросы она уверяла меня, что я не приходил к ней вчера вечером, и в ее доме никого не было. Помню, она тогда меня еще пристыдила за пьянство и запах перегара. Мне стало действительно стыдно. Я решил, что меня посетила белочка, допился до чертей и адских волков. Так бы я и думал, да только знаешь, что я нашел на поле? Огромные следы волка, настолько большие, что таких животных просто не может быть. Я несколько раз после этого пытался заговорить о волке с тетей Верой, но она всегда мне твердила, что я в тот вечер напился и к ней не заходил. Вот такие, брат, дела. И это только то, что произошло со мной, а слухи ходят такие, что умом можно тронуться. Семен достал из кармана пачку сигарет и закурил. Алексей посмотрел на сигарету в руке друга и сказал: «Дружище, угости с сигареткой». Семен положил пачку на стол и толкнул к Алексею. Она проскользнула по столу, и Алексей извлек сигарету и закурил. Семен глубоко затянулся и продолжил. На болотах во время войны бои были страшные. Там все кровью пропитано. Иногда человеческие кости появляются на поверхности. Представляешь, идешь себе, никого не трогаешь, и вдруг среди мха и клюквы череп человеческий лежит в ржавой каске. А еще народ туда по грибы не ходит, хотя их там много и растут они особенно. Местные старики называют это явление «ведьмины круги». Грибы реально растут кругами, при том, что грибы разные, и съедобные, и мухоморы. Там посередине этого болота остров есть, на нем сосны высоченные растут. Вот туда вообще никто не ходит. Во-первых, туда тропок нет, а в этом болоте и утонуть запросто можно. А во-вторых, там, по слухам, когда-то давно ведьмы собирались и ритуалы свои проводили. Алексей невольно улыбнулся. «Вот ты лыбу давишь, а мне, например, реально страшно туда ходить. Ведь я тогда волка видел, точно видел, и это не бред, не белая горячка». Алексей потянулся к бутылке, но Семен остановил его. «Я про тот вечер никому не рассказывал. Ты первый. А пить я больше не буду. Не хочу. Да и Юлька ругаться будет, а я не хочу ее расстраивать». В этот момент в кухню вошла Юля и, улыбнувшись, сказала: «Правильно, меня расстраивать не стоит. Лёш, у тебя не заперто было, и я решила, что ты будешь не против, если я войду. Ты ведь не против?» Алексей встал и, улыбаясь, ответил: «Для тебя двери всегда открыты. Садись к нам. Семён меня в чувство тут приводил. Представляешь, я в обморок упал». Юля прошла к свободному табурету и, сев на него, озабоченно посмотрела на Ермакова. «Лёш, что такое с тобой? Раньше обмороки были?» Алексей отмахнулся и сказал: «Нормально все. Видимо, жара на меня так повлияла. Я полдня в саду убирался». Семен кашлянул и сказал: «Ладно, ребята, я пойду домой. Курочек накормить надо». Парень уже хотел встать, но его за руку придержала Юля. «Да сиди уже, накормила я курочек. Только, пожалуйста, не пей сегодня больше». «Конечно, сестренка, мне Леха сейчас кофе сделает». Алексей встал и включил электрический чайник, который купил во время поездки в городок. Юля посмотрела на его руку и спросила: «А что это за кольцо?» Алексей взглянул на свою руку. Он будто забыл, что надел перстень. «Да так, в доме случайно нашел. Перстень старый, похоже, еще времен Второй мировой войны». Алексей снял кольцо, а Семен, протянув руку, попросил посмотреть его. Алексей дал перстень парню, тот покрутил его в руке, потом передал сестре. Девушка рассматривала кольцо. За это время вскипел чайник, и Алексей налил кофе Семену и Юле. Она положила кольцо на стол и обратилась к Семену: «Ничего не напоминает?» Семен вновь взглянул на кольцо и ответил: «Подобные перстни находили черные копатели на болотах». Алексей, который ставил бутылку с остатками водки в холодильник, повернулся к Семену и Юле. «На болотах были черные копатели?» Юля повернулась к Семену, и он, вздохнув, ответил: «Приезжала группа из 4 человек. Первый раз они работали до вечера, потом хвастались находками. Второй раз они приехали через неделю и решили остаться на ночь. Утром из группы в 4 человека живым остался только один. Он вышел из леса с седой головой и абсолютно безумный. Твердил, что мертвецы утащили всех в болото, и при этом от него так воняло самогоном, что его дыханием можно было лечить похмелье. Еще одного нашли на болоте, он умер от сердечного приступа, а трупы двоих так и не нашли. Видимо, с пьяных глаз и правда утонули. Хотя я уже говорил, что местные на болото не ходят. Они действительно пользуются дурной славой. Блин, звучит как в дешевом хорроре. Но так и есть. Алексей сел к столу, повернулся к девушке. Юль, ну а ты чего скажешь? Я человек рациональный, и мне не верится в метафизику, спиритизм, демонологию и прочую фигню. Я даже в Бога не особо верю. Девушка глотнула остывающий кофе и сказала. Многие не верят в то, чего не понимают, или в то, что нельзя потрогать. Мы ежедневно пользуемся смартфонами, телевизором, радио, но никто не может потрогать радиоволны. Мы все знаем об атомах, мы дышим воздухом, но разве мы это видим или можем потрогать? Есть вещи, которые нельзя объяснить научными терминами или вообще хоть как-то внятно объяснить, но нельзя их отрицать. Чертовщина, она ведь все разная бывает, в том числе и от пьянства. Но есть вещи, которые и правда могут показаться как минимум странными. А еще есть вещи, которые рождаются из-за невежества и глупости людей. Например, история о князе Владе, тот самый, который Дракула. Он, конечно, дядька был жестокий, но точно не вампир. Однако все знают, что вампиров не существует, мы в этом уверены. А теперь посмотрите на это с другой стороны. В каждой стране, на каждом материке и во все времена были истории о существах, которые пили кровь. Как это объяснить? Разные народы, разные языки, разные культуры, но везде были эти легенды. Так может, вампиры и правда существуют? Или существовали? Вопрос для размышления. Так и про всякую мистику. Можно верить, можно не верить, но отрицать в полной уверенности, что чего-то не существует, оно тоже неправильно. Когда-то Наутилус Жюля Верна тоже считался фантастикой, а теперь подводные лодки бороздят просторы океана. Юля встала и, подойдя к холодильнику, открыла его. «Так, Алексей, ты вообще чем питаешься? Продуктов полно, а ничего не приготовлено. Я тут, пожалуй, похозяйничаю, а то ты сухомяткой себе желудок испортишь». Семен достал сигарету из пачки. «Курить на крыльцо? Нечего тут дымить». Семен послушно встал и отправился на крыльцо. Алексей встал, подошел к Юле, обнял ее и поцеловал в шею. Потом отправился на крыльцо к Семену, который уже прикурил сигарету. Ермаков взял сигарету себе и закурил. Они стояли молча, затягивались, выдыхали дым и молчали. Докурив, Семен обратился к Алексею. «Лех, скажу один раз. Юлька, она человек ранимый, и я очень люблю свою сестру. Не подведи ее доверие и не разочаруй девчонку. Еще одно разочарование убьет ее». Семен улыбнулся. «А я убью тебя».